«Я снова размахнулся», — продолжал Генри, — «и нанес удар правой, сильной рукой, вложив в него весь свой вес, и услышал громкий хруст и крик. Дальше нам не совсем понятно, что случилось. Камила была далеко впереди, но Чарльз и Фрэнсис совсем рядом, они быстро приблизились. Я четко помню, как они продирались сквозь кусты. Боже, я как сейчас вижу их. В волосах запутавшиеся листья и грязь, одежда изодрана в клочья. Они тяжело дышат, у них остекленевшие глаза, злобные лица. Я не узнал их, и мы, наверное, набросились бы друг на друга, если бы из облаков не выглянула луна. Мы переглянулись, постепенно приходя в себя. Я посмотрел на руку, она была покрыта кровью, еще чем-то. Потом Чарльз опустился на колени у моих ног. Я тоже наклонился и увидел человека. Он был мертв. Ему было около 40. На нем была желтая клетчатая рубашка, знаешь, из тех шерстяных, что так любят здесь носить. У него была сломана шея. И неприятное зрелище. Все лицо покрыто его собственными мозгами. Я правда не знаю, как это случилось. Вокруг творился ужас, что я был весь в крови, даже очки забрызганы. Чарльз помнит все это по-другому. Он увидел меня у тела, но также и вспоминает, как боролся с чем-то, и что ты изо всех сил тянул, а потом внезапно понял, что тянет человеческую руку, упершись ногой ему в подмышку. Насчет Фрэнсиса ничего не могу сказать. Каждый раз он вспоминает совершенно разные вещи. А Камила? Генри вздрогнул. Думаю, мы так никогда и не узнаем, что же случилось на самом деле. Мы долго не могли найти ее. Она спокойно сидела на берегу ручья, опустив ноги в воду, в абсолютно чистом хитоне, без всяких следов крови где-либо, кроме волос. Они потемнели и сбились, совершенно промокли, как будто бы она собиралась покраситься в красный цвет. Но как это могло случиться? Мы не знаем. Он зажег еще одну сигарету. Во всяком случае, этот человек был мертв. И мы находились где-то в гуще леса, полураздетые, грязные, с мертвым телом, лежащим на земле. Мы все плохо соображали. Я постоянно отключался, чуть не засыпал. Потом Фрэнсис, рассмотрев труп поближе, начал корчиться в судорогах. Это как-то заставило меня собраться. Я сказал Чарльзу, чтобы он отыскал Камилу, а сам изучил содержимое карманов этого человека. Ничего особенного там не оказалось. Конечно, мы узнали его имя, но это ничем не могло помочь. Я не имел представления, что делать. Прими во внимание, что уже похолодало. Я долгое время обходился без еды, без сна и не слишком четко соображал на протяжении нескольких минут. Боже, как все оказалось запутано. Я раздумывал, может, стоит его закопать? Потом понял, что это было чистым безумием. Мы не могли провести здесь всю ночь. Мы не знали, где находимся. Кто может оказаться поблизости, не знали даже, который час. Кроме того, нам нечем было рыть могилу. На секунду мной овладела паника, ведь не могли же мы так просто бросить тело. Но потом подумал, что ничего другого нам не остается. Боже мой, мы даже не знали, где оставили машину. Я не представлял себе, как мы потащим тело по горам, по долам, и даже если дотащим до автомобиля, то куда повезем. Так что, когда Чарльз вернулся с Камилой, мы ушли оттуда, и это, как казалось, было самым мудрым решением. Ведь не станут же целые команды из опытных следователей обыскивать каждый уголок штата Вермонт. Здесь дикое место. Люди тут часто погибают от каких-то случайностей. Мы даже не знали этого человека. Ничто не могло связать нас с его смертью. Все, о чем нам надо было беспокоиться, так это как найти машину и добраться домой незамеченными. Генри наклонился, чтобы налить себе еще виски. Вот этим мы и занялись. Я тоже налил себе, и мы молча сидели минуту или две. «Генри», — наконец выговорил я, — «Господи ты, Боже мой!» Он поднял бровь. «На самом деле все было гораздо ужаснее, чем ты можешь себе представить», — сказал он. «Однажды я сшиб машиной оленя. Такое прекрасное создание. Невыносимо было видеть, как оно бьется с переломанными ногами, окровавленное. Сейчас было еще кошмарнее. Но я, по крайней мере, считал, что все кончилось. Даже и подумать не мог, что мы еще когда-нибудь услышим об этом. Он отпил виски. К сожалению, все оказалось не так. Банни позаботился. Что ты имеешь в виду? Ты же видел сегодня утром. Он нас почти свел с ума. Моему терпению приходит конец. Послышался звук ключа, поворачиваемого в замке. Генри, подняв стакан, одним глотком допил свой виски. «Это Фрэнсис», — сказал он и включил верхний свет. Глава пятая. Когда зажегся свет и темнота отступила, вокруг появились знакомые предметы. Скрипучий стол, низкий продавленный диван, пыльные когда-то стильные занавески, которые достались Фрэнсису после одной из генеральных уборок в доме его матери. Мне показалось, что я пробудился после долгого кошмара. Моргая, я с облегчением обнаружил, что все стены и двери там, где они должны находиться, и мебель в темноте не сдвинулась с места, повинуясь какой-то дьявольской магии. Ручка повернулась. Из коридора Фрэнсис вошел в комнату. Он тяжело дышал, тщетно пытаясь сдернуть с руки перчатку. «Боже, Генри», — сказал он, — «ну и ночка». Я был вне пределов его видимости. Генри, взглянув на меня, негромко кашлянул. Фрэнсис круто развернулся. Я думал, что мне удалось достаточно небрежно вернуть его взгляд, но, очевидно, ошибался. Должно быть, у меня было все написано на лице. Фрэнсис долго смотрел на меня с наполовину снятой перчаткой, свисающей с руки. «О, нет!» — наконец выговорил он, не отводя от меня глаз. «Нет, Генри, ты не рассказал ничего». «Боюсь, что рассказал», — ответил Генри. Фрэнсис зажмурился, потом снова открыл глаза. Он сильно побледнел, и кожа его приобрела тот оттенок, что оставляет мел на оберточной бумаге. Я решил, что он сейчас упадет в обморок. «Все в порядке», — сказал Генри. Фрэнсис не двигался. «Ну, правда, Фрэнсис», — слегка раздраженно повторил Генри, — «все в порядке, садись». Тяжело дыша, Фрэнсис пересек комнату и грузно опустился в кресло, роясь в кармане в поисках сигарет. «Он знал», — продолжал Генри, — «я же тебе говорил». Фрэнсис взглянул на меня, незажженная сигарета тряслась в его пальцах. «Правда?» Я не ответил. На секунду мне показалось, что все это какая-то чудовищная, глупая шутка. Фрэнсис провел ладонью по лицу. «Мне кажется, что же все об этом знают», — сказал он. «Даже непонятно, отчего я так нервничаю». Генри пошел на кухню за стаканом. Вернувшись, он налил Фрэнсису немного виски и, передавая его, произнес: «Возьми, несчастный». К моему удивлению, Фрэнсис рассмеялся коротким невеселым смешком. «Святый Боже!» — он сделал большой глоток. «Какой кошмар! Не представляю, что ты о нас думаешь, Ричард!» «Не имеет значения. Я произнес это, не задумываясь, и только потом понял, что сказал правду. Мое отношение в самом деле не имело значения, во всяком случае решающего значения». «Ну, ты-то понимаешь, как мы здорово вляпались», — сказал Фрэнсис, потирая глаза. «Не знаю, что нам делать с Банни. Мне хотелось стукнуть его, когда мы стояли в очереди за билетами на этот дурацкий фильм». «Ты возил его в Манчестер?» — спросил Генри. «Да, но люди везде любопытные, неизвестно ведь, кто в зале сидит за тобой, верно? Еще и фильм оказался паршивый». «О чем?» «Какая-то чепуха про холостяцкую вечеринку. Все, чего мне сейчас хочется, это принять снотворное и лечь». Он допил виски и налил себе еще немного. «Господи!» — он повернулся ко мне. «Ты так достойно держишься во всей этой ситуации. Мне ужасно неудобно». Последовало долгое молчание. Наконец я произнес: «Что вы собираетесь делать?» Фрэнсис вздохнул. «Ведь это все не было задумано. Я понимаю, что звучит гадко, но сейчас-то что можно сделать?» Спокойная решимость в его голосе разозлила и расстроила меня одновременно. «Я не знаю», — ответил я. «Почему? Бога ради, вы не пошли в полицию». «Ты, конечно, шутишь», — сухо ответил Генри. «Не сказали им, что они знают, как это случилось. Просто обнаружили его в лесу. Или, может, что вы сбили его машиной, когда он выскочил неожиданно на дорогу. Или еще что-то. Это было бы очень глупо, сказал Генри. Произошел несчастный случай. И мне очень жаль, но, честно говоря, я не понимаю, что выгодуют налогоплательщики от того, что я проведу 60-70 лет в тюрьме Вермонта. Но ведь это был несчастный случай, ты сам так сказал. Генри пожал плечами. Если б вы пошли туда, то все могло бы оказаться и не настолько серьезным. Может, вообще бы ничего не случилось. Может быть, согласился со мной Генри. Но не забывай, что мы в Вермонте. Ну и какая разница? Огромная, к сожалению. Если б дело дошло до суда, то нас бы судили. И могу добавить, что в присяжных будут люди не нашего положения. Ну и что? Можешь говорить, что хочешь, но ты не убедишь меня в том, что кучка полунищих жителей Вермонта проникнется жалостью к четырем студентам университета, убившим одного из соседей этих самых присяжных. Тут в Хэмпдоне народ годами только и ждал такого случая, сказал Фрэнсис, прикуривая новую сигарету от окурка старой. Нам не удастся избежать обвинения в убийстве. Нам бы крупно повезло, если бы нам удалось избежать электрического стула. Представь себе, как бы все это выглядело, продолжил Генри. Мы все молоды, образованы, достаточно обеспечены. И что важнее всего, не жители штата. Предполагаю, что какой-нибудь беспристрастный судья принял бы во внимание наш возраст и то, что это был несчастный случай, но... Четверо богатеньких студентиков, встрял Фрэнсис, пьяных или накурившихся, во владениях этого парня посреди ночи. А вы были на его земле? Очевидно, сказал Генри. В газетах писали, что его там нашли. Я не так долго прожил в Вермонте, но достаточно, чтобы понимать, как все это воспринял бы типичный житель штата. Нарушение границ владений в его глазах равносильно разбою в чужом доме. «Боже мой!» — проговорил я. «Это еще не все», — продолжал Фрэнсис. «Ведь мы были в простынях, босиком, заляпанные кровью, в усмерть пьяные. Ты можешь себе представить, как мы заявляемся к шерифу и пытаемся объяснить все это?» «Да и навряд ли бы мы смогли вообще хоть что-нибудь объяснить». Несколько монотонно проговорил Генри. «Правда, не знаю, представляешь ли ты, в каком мы были состоянии. Менее часа назад мы в буквальном смысле слова сходили с ума. Наверное, требуются сверхчеловеческие усилия, чтобы так отключиться от действительности, но несравнимо труднее вернуться назад». Фрэнсис поддержал его. «Это совсем не было похоже на какой-то щелчок в мозгах, и вот здрасте, мы такие же, как и прежде, поверь мне, мы словно прошли лечение электрошоком». «Даже не знаю, как никто не видел нашего возвращения домой», — сказал Генри. «Невозможно было дать этому всему правдоподобное объяснение. Господи ты, Боже мой, прошли недели, прежде чем я немного успокоился. Камилла 3 дня не могла даже разговаривать». Вздрогнув, я вспомнил красный шарф, обматывающий шею Камиллы. Ларингит, так мне это объяснили тогда. «Да, это было очень странно», — вспоминал Генри. «Она достаточно четко соображала, но не могла правильно выговаривать слова, как будто она перенесла удар. А когда она снова заговорила, то сначала на своем школьном французском, а не на английском или греческом, какие-то детские стишки. Я помню, как сидел у ее кровати, а она считала до 10. Потом указывала. Окно, стул. И говорила по-французски». Фрэнсис рассмеялся. «Она была такой забавной. Когда я спросил ее, как она себя чувствует, она ответила: „Я чувствую себя, как Елена Келлер, старина“. Она ходила к врачу. Ты шутишь. А если бы ей не стало лучше?» «Все мы перенесли нечто подобное», — проговорил Генри. «Только мы более-менее пришли в себя через несколько часов. Вы не могли разговаривать?» «Мы были избиты и исцарапаны», — ответил Фрэнсис. «Мы чали, как глухонемые, как безумцы. Если б мы заявились в полицию, на нас бы повесили все нераскрытые убийства в Новой Англии за последние 5 лет». Он развернул воображаемую газету. Чокнутые хиппи приговорены за жуткое убийство местного жителя. Культовое убийство во славу дьявола. Молодые сатанисты убивают жителя Вермонта, продолжил Генри, зажигая сигарету. Фрэнсис начал смеяться. Если бы у нас был хоть один шанс на справедливое слушание, сказал Генри, но его не было. А лично я не могу себе представить ничего хуже, чем появиться перед Вермонтским уездным судом и группой присяжных, состоящих из телефонисток, сказал Фрэнсис. Чудесного в этом, конечно, ничего нет, произнес Генри, но могло быть и хуже. Самая большая проблема сейчас — это Банни. С ним ничего такого. Тогда в чем проблема? Он просто не может держать рот на замке, вот и все. Вы с ним не говорили? 10 миллионов раз, ответил Фрэнсис. Он пытался обратиться в полицию? Продолжай он в том же духе, это не потребуется, объяснил Генри. Они сами за нами придут. Разъяснять ему бесполезно. Он не понимает, насколько это все серьезно. Но он же не хочет засадить вас в тюрьму. Если бы он об этом задумался, то понял бы, что нет. Ровным голосом продолжал он. Так же, как бы понял, что и сам не желает отправляться вслед за нами. Банни? Но почему? Потому что он знал обо всем с ноября и до сих пор не обратился в полицию, сказал Фрэнсис. Но дело не в этом, говорил Генри. Даже он имеет достаточно соображений, чтобы не втягивать нас. У него нет алиби на ночь убийства. И если дело дойдет до тюрьмы, то он знает, что я приложу максимум усилий, чтобы засадить его вместе с нами. Он стряхнул пепел с сигареты. Вся проблема в том, что он просто-напросто дурак. И рано или поздно он ляпнет что-нибудь не то кому-нибудь не тому. Может быть, и нарочно. Но меня сейчас не очень интересует его побуждение. Ты слышал это сегодня утром? Он сам вляпается по уши, если это дойдет до полиции. Но он, конечно, считает все свои шуточки и намеки ужасно остроумными и тонкими. Вроде бы он осознает, какой ошибкой был попытаться сдать нас. Фрэнсис замолчал, налаживая себе еще выпить. Но мы никак не можем вбить в его башку, что в его же собственных интересах не болтать повсюду, как он это делает сейчас. И я вовсе не уверен, что он, впав в исповедальческое настроение, не расскажет кому-нибудь всего. Кому-нибудь? Но кому? Марион. Или своему отцу, или декану факультета. Он пожал плечами. Мне просто в дрожь бросает, стоит об этом подумать. Он парень того типа, что всегда встают в зале суда при чтении приговора. Банни Коркоран, мальчик-сыщик, сухо пошутил Генри. А как ему стало все известно? Он ведь не был с вами. Дело в том, произнес Фрэнсис, что он был с тобой. Они с Генри переглянулись и, к моему удивлению, расхохотались. Что? Что в этом забавного? С тревогой спросил я. Это еще больше развеселило их. Ничего. Наконец, отсмеявшись, выговорил Фрэнсис. Хмыкнув, Генри поддержал его. Правда, ничего. Я в последнее время смеюсь ни с того ни с сего. Он снова зажег сигарету. В тот вечер, рано вечером мы были вместе, помнишь? Мы ходили в кино. На 39 шагов, подходил Фрэнсис. Словно что-то подтолкнуло меня. И я вспомнил. Ветреный осенний день. Полная луна, прячущаяся за растрепанными клочками облаков. Я тогда допоздна задержался в библиотеке и не пошел на ужин. По дороге домой с бутербродом из буфета в кармане я загребал ногами сухие листья, когда столкнулся с Банни, который как раз направлялся на одну из картин Хичкока. Общество книголюбов устроило показ фильмов этого режиссера в главном зале. Мы опоздали к началу, и мест уже не осталось, так что мы уселись на ступеньки, покрытые ковром. Банни, откинувшись и вытянув ноги с задумчивым хрустом, грыз леденцы. Сильный ветер стучал в непрочные стены. Дверь зала то открывалась, то с грохотом захлопывалась, пока кто-то не прижал ее кирпичом. На экране в черно-белом кошмаре выли паровозы, несясь по железным мостам в бездну. «Мы потом еще выпили», — сказал я. И он пошел к себе в комнату. «Если бы...» — вздохнул Генри. «Он все время спрашивал, не знаю ли я, куда вы подевались. Он сам это прекрасно знал. Мы его 100 раз предупреждали, что уедем без него, если он не будет соблюдать правила. Вот он и решил заявиться к Генри и попугать его. Опять наливая себе виски, сказал Фрэнсис. Я ужасно разозлился, прервал его Генри. Даже если б ничего не случилось, было подло так прокрадываться в дом. Он знал, где лежит запасной ключ, так что он просто открыл дверь и вошел. Но даже и в этом случае все могло еще обойтись. Произошло просто какое-то ужасное стечение обстоятельств. Если б мы остановились в загородном доме и переоделись, если бы мы отправились к двойняшкам или сюда, если бы Банни не заснул, дожидаясь нас, он спал? Да, иначе ему надоело ждать, и он ушел бы, продолжал Генри. Мы появились в Хэмпдоне только в 6 утра. Просто чудо, как мы отыскали свой автомобиль в этих полях, в темноте. Да, конечно, было глупо ехать в город в окровавленных простынях. Нас помогла засечь полиция. Мы могли разбить машину, да что угодно. Но я себя плохо чувствовал и туго соображал, и думаю, что только инстинкт довел меня до своего дома. Он ушел от меня где-то в полночь. Значит, он был в моей квартире один, примерно с 12:30 до 6. А время смерти того человека установлено с 3:00 до 4:00. Это один из немногих козырей, что судьба сдала нам во всей игре. Хотя Банни не был с нами, ему трудно будет это доказать. К сожалению, такой козырь мы должны были приберечь на самый крайний случай. Генри поежился. Если бы он хотя бы оставил лампу включенной, это бы предупредило нас. Но в этом же и была его соль, понимаешь, выпрыгнуть к нам из темноты. Мы вошли и включили свет, и уже ничего нельзя было изменить. Он сразу же проснулся, увидел нас в белых простынях и в крови, словно из рассказа Эдгара По. Мрачно закончил Фрэнсис. Господи, и как он? А ты как думаешь? Мы напугали его до смерти. Так ему и надо, произнес Генри. Расскажи ему о мороженом. Ну уж, это казалось последней каплей. Голос Генри звучал зло. Он вытащил из морозилки целый брикет мороженого. Пока ждал нас, не мог положить себе немного в чашку, видите ли. Ему нужен целый брикет. А потом он заснул. И она растаяла, испачкала его самого и мое кресло, и один славный восточный коврик, который у меня был, антиквариат, между прочим, но в химчистке ничем не смогли помочь, вернули какие-то лохмотья. Да еще и кресло пострадало. Генри потянулся за сигаретой. Когда Банни увидел нас, то завопил, как резанный. И все, никак не мог заткнуться, продолжил Фрэнсис. Представляешь, 6 утра, соседи еще спят. Он покачал головой. Чарльз попытался подойти к нему, успокоить, но тот голосил об убийстве, ничего не хотел слышать. Через пару минут, через несколько секунд, поправил его Генри, через минуту Камилла схватила пепельницу и швырнула в него, попав прямо в грудь. Удар был сильный, задумчиво проговорил Генри, но нанесен очень своевременно. Банни сразу же заткнулся и уставился на нее. А я сказал ему, что он не будил соседей. Мы всего-навсего сбили оленя по пути домой. И вот тогда подхватил Фрэнсис, он утерся и, закатив глаза, завел этот свой нескончаемый монолог. «Как вы, ребята, меня напугали! Да я же спал!» и так далее и тому подобное. В это время мы все 4 в окровавленных простынях стояли там при зажженном свете и никаких занавесок на окнах. Полная видимость для любопытного, для любого проезжающего мимо. Банни так громко разглагольствовал, и свет бил мне прямо в глаза. Я чувствовал, что сейчас потеряю сознание, только и мог что стоять и глазеть на него. Боже ты мой, мы все были в крови этого человека. И принесли ее в дом, и уже светало, а тут еще Банни. Я не знал, что делать. Тут Камилла сообразила, выключила свет. И до меня сразу дошло. Неважно, на что это похоже и кто присутствует. Но нам надо как можно скорее уничтожить одеяние и как следует вымыться. «Мне пришлось буквально отдирать от себя простыню», — сказал Фрэнсис. «Кровь высохла и прилипла к коже. Генри и остальные уже были в ванной. Летели брызги, вода текла красная. На кафеле красовались ржавые потеки. В общем, кошмар». «Не могу даже передать тебе, насколько не кстати оказался там Банни», — Генри помотал головой. «Но мы же не могли стоять и дожидаться, пока он уйдет. Все было в крови. И скоро должны были проснуться соседи, и я в любую секунду ждал появления полиции у дверей. Ужасно, конечно, что мы так напугали его, но все-таки не настолько, как если бы на его месте был Эдгар Гувер», — хмыкнул Фрэнсис. «Эдгар Гувер, 1895-1972 годы, директор ФБР в США с 1924 года». «Точно», — подтвердил Генри, — «это точно». Ни у кого не создалось впечатление, что его присутствие в тот момент представляло огромную опасность. Он просто мешал, и я знал, что его разбирает любопытство, но тогда он беспокоил нас меньше всего. Если бы у нас было время, я бы усадил его и все ему объяснил, как только мы вошли, но времени не было. «Господи, помилуй!» Фрэнсис вздрогнул. «Я до сих пор не могу сходить в ванную, Генри. Эти кровавые потеки на раковине, опасная бритва, покачивающаяся на крючке. И все мы, изодранные и расцарапанные. Чарльз больше всех. Да, весь в колючках. Этот укус. Ты никогда не видел ничего подобного», — проговорил Фрэнсис. 4 дюйма в окружности и следы вонзившихся зубов. Помнишь, что сказал Банни?» Генри рассмеялся. «Да. Мы все толпились в ванной, и Чарльз повернулся, чтобы взять мыло. А Банни, я даже не знал, что он рядом, думал, он у дверей. Внезапно таким деловым тоном говорит: «Сдается, этот олень очень здорово цапнул тебя за руку, Чарльз». Он еще там постоял, высказал какие-то замечания, продолжил Генри. «А потом вижу, его нет. Я удивился, что он так неожиданно ушел, но и обрадовался тоже. У нас было очень много дел и мало времени». «Вы не боялись, что он кому-нибудь расскажет?» Генри с недоумением посмотрел на меня. «Кому?» «Мне, Марион, да кому угодно». «Нет. В тот момент не было никакого повода так думать. Он же был с нами при предыдущих попытках. И поэтому наш вид не показался ему таким уж диким, как показался бы тебе. Все это держалось под строжайшим секретом. Банни несколько месяцев занимался этим вместе с нами. Как бы он смог рассказать все без разъяснений? Но и тогда бы его приняли за дурачка. Джулиан знал, что мы пытались предпринять, но я был уверен, что Банни не скажет и ему, не посоветовавшись сначала с нами, и я оказался прав». Генри помолчал. «Уже почти совсем рассвело, а вокруг все еще царил беспорядок. Следы крови, хитоны валялись там, где мы их бросили. Двойняшки надели что-то из моих старых вещей и пошли мыть крыльцо и салон автомобиля. Я знал, что хитоны надо сжечь, но не хотел разводить костер на заднем дворе. А если бы я стал делать это в доме, то сработала пожарная сигнализация. Хозяйка все время просила меня не пользоваться камином, но я всегда подозревал, что он в прекрасном рабочем состоянии. Попробовал разжечь его, и все получилось. А я совсем не помогал», — произнес Фрэнсис. «Нет, конечно», — сердито ответил Генри. «Но я ничего не мог поделать с собой. Все время боялся, что меня вот-вот вытошнит. Я просто ушел в комнату, Генри лег спать». «Думаю, нам бы всем не мешало поспать, но кому-то надо было убирать. Двойняшки вернулись к 7. Я все еще наводил порядок в ванной. У Чарльза вся спина была утыкана колючками, как подушечка для иголок. Мы с Камилой доставали их щипчиками, а потом я снова занялся ванной. Самое худшее было позади, но я так устал, что глаза закрывались сами собой. Полотенца не вызывали подозрений, мы старались им не пользоваться, но на некоторых были пятна. И поэтому я бросил их в стиральную машину и засыпал порошком. Двойняшки уже спали на этой раскладывающейся кровати в задней комнате. Я подвинул Чарльза и тоже отрубился». 14 часов, — сказал Фрэнсис. «Никогда в жизни я так долго не спал». «Я тоже, как труп, без всяких снов». «Ты не поверишь, как у меня все смешалось в голове», — продолжал Фрэнсис. Я лег на рассвете и, казалось, не успел закрыть глаза, как снова открыл их. Было темно. Звонил телефон. Я не мог понять, где я. Звонки все не прекращались. Я, наконец, встал и побрел в коридор. Кто-то крикнул, чтобы я не брал трубку, но в жизни не встречал никого, кто бы так любил отвечать по телефону, даже по чужому, — пробурчал Генри. Ну, а что же было делать? Он бы так и звонил. В общем, я поднял трубку. Это оказался Банни в развеселом настроении. Он болтал что-то такое. Парни, ну и заваруху устроили. И не собирается ли попадаться в нудисты? И как насчет того, чтобы всем вместе пойти в кафешку поужинать? Я подскочил в кресле. Ну-ка, подожди. Это что, было в тот самый вечер? Генри кивнул. Ты тоже тогда пришел, помнишь? Конечно. Теперь, когда вся эта история дополнилась моим личным участием, я почему-то разволновался. Конечно. Я встретил Банни на пути к вам. Не сочти за обиду. Но мы все удивились, когда он явился вместе с тобой, сказал Фрэнсис. Ну, я думаю, Банни предпочел прийти один и все выяснить. Но это могло и подождать, произнес Генри. Ты же понимаешь, картина, которую мы представляли, не была для него такой уж необычной, ведь он составлял нам компанию в такие же ночи, как и та, когда мы... Как это сказать? Когда нас тошнило чуть не на каждом углу, подхватил Фрэнсис, и мы падали в грязь и возвращались в дом только под утро. Но поскольку теперь он видел кровь, то наверняка хотел узнать, каким образом мы убивали этого оленя. Поежившись, я вспомнил Вакха. Копыта, окровавленные ребра, какие-то лохмотья, свисающие с еловых веток. Внезапно в мозгу у меня вспыхнула сцена. Мы заходим к Генри. У всех усталые лица, и Банни ехидно говорит: «О, охотники на оленей!» В этот вечер они были молчаливы и бледны. Хотя не настолько, чтобы это казалось странным для людей, страдающих от тяжелого похмелья. Только ларингит Камилы выходил за рамки обычного. Мне сказали, что они все перепились предыдущей ночью. А Камилла забыла дома свитер и простыла по дороге назад в Хэмпден. На улице было темно и лил дождь. Генри дал мне ключи от машины и попросил вести. Был вечер пятницы. Но из-за плохой погоды кафе пустовало. Мы что-то ели и слушали, как потоки дождя обрушивались на крышу. Мы из бани пили виски, остальные чай. «Ну что, паршиво после вакханалии?» — хитро сказал банник, когда официант принял наш заказ. Камилла скорчила ему гримасу. После ужина мы побрели к машине, а банник подскочил первым, осмотрел фары и пнул пару раз шины. «Вот в ней вы были прошлой ночью?» — моргая от дождевых капель, спросил он. «Да». Откинув с глаз мокрые волосы, он наклонился, исследуя крыло. «Немецкие машины», — сказал он. «Приходится признать, что у краутов детройтский металл, ни царапины». Я спросил тогда, о чем он. «Да они ж ехали бухие! Черт знает, как вели себя на дороге! Сбили оленя! Он сдох?» — спросил Банни у Генри. Тот как раз подходил к машине. «Что? Олень был мертв?» Генри открыл дверцу. «Мертвее не бывает», — ответил он. Наступила тишина. Глаза у меня слезились от дыма. Тяжелое серое облако повисло над потолком. «Ну так в чем проблема?» — спросил я. «То есть? Что все-таки случилось? Вы ему рассказали?» Генри глубоко вздохнул. «Нет, мы бы могли, но ведь ясно, что чем меньше людей об этом знает, тем лучше. Когда мы с ним впервые оказались наедине, я осторожно прозондировал почву, но, казалось, история с оленем его вполне устраивала, и я оставил все, как было. Если он сам ни о чем не догадывался, то зачем было ему говорить? Тело, конечно, нашли, и была заметка в Хэмпден, Экзенер, но потом... Вот уж не повезло, так не повезло. Думаю, в Хэмпдоне не часто такое случается. Вот они и вернулись к этой истории через 2 недели. И появилась статья под заголовком «Таинственная смерть в графстве Баттонкилл». Вот ее ты и увидел, Банни. Ужасно глупо. Вступил в разговор Фрэнсис. Банни никогда не читал газет. Ничего бы не случилось, если бы не эта чертовка Марио. У нее подписка на газету от факультета дошкольного воспитания, продолжал Генри, потирая глаза. До обеда они с Банни были в главном корпусе. Она болтала с какой-то подружкой, а он, думаю, от скуки принялся листать газету. Мы с двойняшками подошли, чтобы поздороваться. И первое, что он прокричал через весь коридор, было: «Эй, ребята, тут какого-то фермера грохнули недалеко от дома Фрэнсис». Потом он прочитал кусок статьи вслух. Разбитый череп, никакого оружия, ни мотивов, ни следов. Я думаю, как бы перевести разговор на что-нибудь другое, как вдруг он говорит: «Ух ты! 10 ноября, это как раз в ту ночь, когда вы были у Фрэнсиса, еще задавили оленя». «Нет, не похоже», — ответил я. «Точно 10-е. Я запомнил, потому что на следующий день у моей матушки день рождения. Ничего себе, правда». «Правда», — ответили мы. «Если б я был таким уж подозрительным», — продолжал он, — «то решил бы, Генри, что это твоих рук дело, когда ты в ту ночь явился из Баттенкилл весь в крови». Генри зажег следующую сигарету. «Представляешь, время обеденное. Вокруг полно народу. Марион с подружкой прислушивается к каждому слову. Да еще, ты же знаешь, какой Банни громкоголосый. Ну, мы, конечно, посмеялись. Чарльз даже как-то пошутил, и только нам удалось перевести разговор на другую тему, как Банни снова уставился в газету. Не могу поверить, ребята, настоящее убийство в лесу в 3 милях от того места, где были вы. Знаете, если бы копы застукали вас в ту ночь, то наверняка потащили бы в тюрьму. Тут есть номер телефона для любого, кто обладает какой-либо информацией. Эх, захоти только, я доставил бы вам, парни, целую кучу неприятностей и так далее и тому подобное». «Я, конечно, не знал, что и подумать», — говорил Генри. «Или он шутил, или на самом деле что-то заподозрил. Постепенно нам удалось сменить тему, но, боюсь, он понял, что доставил нам несколько неприятных минут. Он меня слишком хорошо знает, просто обладает каким-то шестым чувством насчет этого, а я действительно был в смятении. Господи! Время предобеденное, все эти вахтеры крутятся поблизости, а из них половина работает на полицию Хэмпдона. То есть вся наша история не выдержала бы и предварительного слушания, я знал это. Было очевидно, что олень тут ни при чем. На наших машинах не царапины. Если бы кто-нибудь попытался связать нас и этого убитого, конечно, я обрадовался, когда разговор пошел о чем-то другом. Но даже тогда я чувствовал, что все это еще не конец. Он принялся нас подразнивать. Вроде без всякой задней мысли и наедине, и среди людей, и занимался этим до конца семестра. Ты же его знаешь. Если он вобьет что-то себе в голову, то нипочем не успокоится. Об этом я знал. Банни имел способность выискивать, а с тем неистощимо обсуждать такую тему для разговора, которая ставила собеседника в неловкое положение. Во время, что мы были знакомы, он никогда не упускал случая поддеть меня по поводу того пиджака, в котором я был в ресторане первый раз. Он просто обожал проект насчет моей, как он считал, неуклюжей и безвкусной калифорнийской манеры одеваться. На взгляд постороннего мои вещи не очень-то отличались от его собственных, но его ехидные подначки, тем не менее, не прекращались и становились все более изобретательными. И сейчас я думаю... потому что, несмотря на мой добродушный смех, он чувствовал, что задевает какую-то струнку в моей душе. Я на самом деле слишком уж болезненно воспринимал почти незаметные различия в манере одеваться и более явные различия в манере вести себя и в воспитании, существовавшей между мной и всеми ими. Я без всяких затруднений становлюсь своим в любой компании. В этом смысле я совершенно типичный представитель калифорнийской молодежи, такой же беспутный и безмятежный, как любой студент. Но почему-то, невзирая на все мои усилия, мне никогда не удается раствориться полностью, и я кое в чем остаюсь непохожим на окружение. Словно зеленый хамелеон, сидящий на зеленом листе, по-прежнему остается самим собой, какой бы игру цвета и тонкости оттенка он не передавал. Наверняка самое большое садистское удовольствие Банни получал, чувствуя мое смущение и неловкость, когда грубо и при всех высмеивал меня за то, что в состав моей рубашки входит полиэстер, а мои самые обычные брюки, неотличимые от его собственных, все же имеют, на его взгляд, западный фасон. С таким чутьем он не мог не заметить, как болезненно реагирует Генри на упоминание об убийстве, а поскольку заметил, то не смог удержаться, чтобы не терзать его снова и снова. «Конечно, наверняка он не знал ничего», — сказал Фрэнсис. «Для него это все оставалось классной шуткой. Ему нравилось упоминать о том фермере, которому мы пошли и грохнули, только для того, чтобы посмотреть, как я подпрыгиваю. Однажды он сказал мне, что видел, как полицейский у дома разговаривал с моей хозяйкой». «Со мной он точно так же обращался», — вступил Генри. «Все время предлагал позвонить по телефону, чтобы в газете, и поделить награду на пятерых. Потом поднимал трубку и делал вид, что набирает номер. Сам понимаешь, как нам все это осточертело. Боже мой! И что он только нес при себе? Самое ужасное, что никак нельзя было предсказать, когда его прорвет», — продолжал Фрэнсис. «Перед самыми каникулами он заткнул газету с той статьей под дворники моего автомобиля. Таинственная смерть в графстве Баттон-Килл. Жутко подумать, что он сохранил этот номер и держал его до тех пор». «Хуже всего, — продолжал Генри, — это то, что мы абсолютно ничего не могли поделать. Сначала мы думали рассказать ему все, отдаться на его милость, так сказать, но потом поняли, что на этом этапе будет совершенно невозможно предугадать, как он себя поведет. Он брюзжал, болел, был обеспокоен своей учебой, да и семестр почти заканчивался. Казалось, лучше его не волновать до рождественских каникул, возить его везде, все ему покупать и уделять ему всяческое внимание, и надеяться, что за зиму все это как-то развеется». Он вздохнул. «В конце семестра, когда я надеялась, что с ним расстанусь, он предложил вместе отправиться путешествовать, имея в виду, что он сам выберет, куда, а я оплачу расходы. Своих денег у него хватило бы добраться только до Манчестера. И когда пришло время решать, а я знал, что она придет за неделю, за две до каникул, я подумал, а почему бы и нет? По крайней мере, так один из нас приглядел бы за ним в течение зимы, а может, смена обстановки и вовсе решит проблему. Я также представил, как было бы неплохо, если бы он чувствовал, что обязан мне. Он хотел отправиться или в Италию, или на Ямайку. Я терпеть не мог Ямайку, поэтому купил два билета в Рим, договорился насчет жилья недалеко от Пьеццы, Диспани. И ты дал ему денег на одежду и все эти ненужные учебники итальянского? Да. Все вместе вылилось в крупную сумму, но оказалось хорошим вложением капитала. Я даже надеюсь, что будет интересно, но я никогда в самом кошмарном сне даже не знаю, с чего начать. Помню, когда он увидел наши комнаты. Очень милые, с фресками на потолке, красивые балкончики, очаровательный вид. Я очень гордился, что выбрал их. Так вот, он был в негодовании и назвал наше жилище обшарпанным. Стал жаловаться, что в нем слишком холодно и плохо работает сантехника. Короче, жить там нельзя, и как только меня угораздило туда въехать. Он надеялся затащить меня в одну из этих ловушек для доверчивых туристов, но здесь он просчитался. Когда он, наконец, заметил, что в таком местечке нам запросто перережут горло. В первую же ночь я поинтересовался, какое другое местечко устроил бы его. И он предложил снять номер люкс. Не комнату, понимаете ли, а люкс в Гранд-отеле. Он приставал и приставал, а я заявил, что мы не станем делать ничего подобного. Во-первых, курс обмена валюты был очень низким. А во-вторых, за комнату было уже уплачено, между прочим, моими деньгами. Он еще несколько дней продолжал ныть, симулируя приступы астмы, хрипя, сморкаясь, постоянно упрекая меня в том, что я крохобор и тому подобное. Дескать, когда он путешествует, то делает это по всем правилам. В конце концов, я не выдержал и высказал ему все. Если уж эти комнаты удовлетворяют меня, то они наверняка в 100 раз лучше того, к чему привык он. Между прочим, это палаццо принадлежит графине. Я выложил за них кучу денег не для того, чтобы платить еще 500 тысяч лир за день проживания в компании американских туристов и за пользование гостиничными принадлежностями. И так мы остались на Пьеца д'Испани. И он превратил наше жилище в небольшой филиал преисподней. Он терзал меня по любому поводу. То ему не нравился ковер, то работа водопровода, то ему не хватало карманных денег. Мы располагались в нескольких шагах от Вио Кондотти, где находятся самые дорогие магазины Рима. Банни постоянно твердил, как мне повезло, и неудивительно, что я так здорово проводил время, поскольку мог купить все, что хотел, а ему приходилось лишь облизываться, как бедному сиротке. А я выполнял все его просьбы. И чем больше я ему покупал, тем больше ему хотелось. И кроме того, он буквально не отходил от меня ни на шаг. Он жаловался, даже если я оставлял его всего на несколько минут, но если я звал его с собой в церковь или музей, Господи, ведь мы были в Риме, ему моментально становилось скучно, и он тянул меня прочь. Я не мог даже почитать книгу, без того, чтобы он не стоял за моей спиной. Боже ты мой! Он переговаривался со мной из закрытой двери, когда мылся я в ванной. Я застал его, когда он рылся в моих вещах. То есть... Генри деликатно помолчал. Такое тесное совместное проживание доставляет трудности, даже если компаньон не любопытен. Может, я забыл, как это было всегда, когда мы еще жили вместе на первом курсе? Может, я больше привык к одиночеству? Но через пару недель я уже превратился в невротика. Я не мог выносить одного только его вида. И меня волновало еще кое-что. Ты, конечно, знаешь, — резко обратился он ко мне, — что иногда у меня бывают жуткие головные боли. Я знал. Банни, который любил описывать свои собственные и чужие недомогания, испуганным шепотом обрисовал мне как-то такую картину. Генри, лежащий на спине в темной комнате, с завязанными платком глазами и с пакетами льда на голове. Теперь они не так часто посещают меня, как раньше. 13-14 лет эти боли буквально не отпускали меня. Но сейчас, когда они приходят, это бывает всего лишь раз в году, то становится намного сильнее. После нескольких недель в Италии я почувствовал приближение очередного приступа. Безошибочно. Все звуки становятся громче, предметы дрожат, и те, что попадают в область периферического зрения, темнеют, и мне начинают являться какие-то неприятные видения. В воздухе накапливается ужасное напряжение. Я не в состоянии понять, что означает дорожный указатель, или что мне говорят. С этим ничего нельзя поделать. И поэтому, когда боль охватила меня, я предпринял то, что мог. Остался в своей комнате, задернув шторы, принял лекарство и пытался успокоиться. Потом я решил позвонить своему доктору в Штаты. Лекарства, которые я принимаю, очень сильные, их не продают по рецепту. Обычно я отправляюсь в кабинет экстренной медицинской помощи, и мне делают укол. Но я не знаю, как бы отреагировал итальянский врач на появление в его кабинете задыхающегося американского туриста, умоляющего вколоть ему фенобарбитал. Но было слишком поздно. Боль навалилась на меня, и я уже был не в состоянии найти ни доктора, ни объяснить ему, в чем дело. Не знаю, пробовал ли Банни привести ко мне кого-нибудь. Он так плохо владеет итальянским, что пытаясь объяснить, и, встречая полное непонимание, приходит на оскорбление. Офис American Express находился недалеко от нас, и я уверен, что там бы ему помогли отыскать врача, говорящего по-английски, но до такого Банни навряд ли додумался. Следующие несколько дней выпадают из моей памяти. Я лежал в комнате с задернутыми шторами и газетами, приколотыми поверх них. Было невозможно даже получить лед. Все, что вам присылали, это тепленькую водичку. Но я в тот момент с трудом мог бы объясниться по-английски, не говоря уж об итальянском. Понятия не имею, где был Банни. Я не помню, чтобы я его видел, но не помню ничего другого. Ну вот. Несколько дней я пролежал на спине, и даже моргание доставляло мне такую боль, словно раскалывался череп. Все было тошно и черно. Я постоянно впадал в забытье, пока, наконец, не увидел тонкий лучик света, проникающий сквозь шторы. Не знаю, как долго я его разглядывал, но постепенно до меня дошло, что наступило утро, что боль немного отступила, и я могу слегка пошевелиться. И еще я понял, что помираю от жажды. В моем кувшине не было воды, поэтому я встал, надел халат и отправился на поиски. Наши с баней комнаты располагались по разные стороны от центральной большой залы с высокими 15-футовыми потолками, с фресками в манере Караччи, окаймленными великолепными барельефами и стеклянными дверями на балкон. Я почти ослеп от утреннего света. Но разглядел Банни, склонившегося над книгами и тетрадями на моем столе. Дождавшись, пока зрение полностью вернется ко мне, и держа за дверную ручку для устойчивости, я сказал: «Доброе утро, Бан». Он отпрыгнул так, словно его подстрелили, и зашуршал бумагами, пытаясь что-то скрыть. И я внезапно понял, что... Подойдя, я выхватил у него из рук это. Это был мой дневник. Банни везде совал свой нос, стремясь заполучить его. Я спрятал дневник за батареей, но, думаю, пока я болел, он отыскал его. Однажды ему уже удалось прочитать мои записи, но с тех пор я стал вести дневник на латыни, и навряд ли ему бы удалось хоть что-нибудь понять. Я даже не использовал его собственное имя. «Докучливый кролик» — этими словами обозначался в дневнике Банни. И уж это он никогда бы не разобрал без словаря. К сожалению, за эти несколько дней он смог его раздобыть. Мы все столько раз посмеивались над Банни за отсутствие у него всяких способностей к латыни, но он все-таки смог довольно точно перевести несколько последних записей. Я бы никогда не подумал, что это ему по силам. Должно быть, перевод занял у него несколько дней. Я даже не мог толком разозлиться. Настолько был ошарашен. Я посмотрел на перевод, лежащий передо мной, потом на Банни, который вдруг, отодвинув кресло, принялся орать на меня. «Вы убили этого парня!» — вопил он. «Убили хладнокровно и даже не сочли нужным сообщить своему другу. Но он-то знал с самого начала, что здесь что-то нечисто, и какого черта я обзываю его кроликом, и он сейчас же отправится в американское консульство и пришлет сюда полицию. Потом, глупо, конечно, я ударил его по лицу очень сильно». Генри вздохнул. «Не надо было этого делать. Я не был зол, просто растерялся. Я плохо себя чувствовал. Был измотан, боялся, что его кто-нибудь услышит. Я просто был не в состоянии это больше выносить». Это случайно, что оплеуха оказалась такой сильной. Он разинул рот. Моя рука оставила на его щеке белый отпечаток, который очень быстро стал ярко-красным. Он снова начал кричать на меня, истерически ругаться и тыкать кулаками. На лестнице послышались быстрые шаги, потом громкий стук в двери и целый взрыв итальянских восклицаний. Я схватил дневник вместе с переводом и швырнул их в камин. Банни попытался достать их, но я удерживал его, пока листы не занялись, а потом выкрикнул в сторону двери: «Разрешай войти». Это была горничная. Она влетела в комнату и так затараторила, что я не мог понять ни слова. Сначала я решил, что она возмущена по поводу шума, потом оказалось, что дело совсем в другом. Она знала о моей болезни. Из комнаты несколько дней не доносилось ни звука, а теперь, услышав все эти вопли, она решила, что ночью я помер, а другой молодой сеньор обнаружил меня. Но раз уж я стоял перед ней живой и невредимый, то, может, мне что-то требовалось? Врач, скорая помощь, пищевая сода? Я поблагодарил ее, сказал, что все в порядке. Потом попытался объяснить, что весь шум и гам, но объяснений не потребовалось. Она же ушла за нашим завтраком. Банни просто хлопал глазами. Он, конечно, не понимал, о чем шел разговор. Со стороны это могло выглядеть совсем не так безобидно. Он принялся расспрашивать, что она говорила и куда пошла. Но у меня не было ни сил, ни терпения ему все разъяснять. Я вернулся к себе в комнату и захлопнул дверь. Я оставался там до тех пор, пока не появился завтрак. Стол был накрыт на террасе. Мы оба вышли из комнаты, чтобы поесть. Удивительно, но Банни хранил молчание. После нескольких минут гнетущей тишины он поинтересовался моим самочувствием, поведал, чем он занимался все это время, но не стал обсуждать только что происшедшее. Я завтракал и собирался с мыслями. Главное было не потерять голову. Я понимал, что обидел его. В дневнике было несколько очень резких записей, поэтому я решил обращаться с ним как можно мягче и надеялся на то, что в будущем никаких проблем больше не возникнет. Генри замолчал, делая глоток из своего стакана. Я посмотрел на него. «Ты надеялся на то, что больше не будет проблем?» «Я знаю Банни лучше, чем ты», — отрывисто ответил Генри. «Но он же сказал что-то о полиции». «Я не был удивлен, что он не готов идти в полицию, Ричард». «Если бы дело касалось этого убитого, все было бы по-другому. Неужели ты не понимаешь?» — проговорил Фрэнсис, наклонившись ко мне. «Его вовсе не мучает совесть. Соображение морали здесь ни при чем. Он просто считает, что во всем этом деле с ним как-то не так обошлись». «Ну, если честно, то я полагал, что делаю ему только добро, скрывая правду. Но он разозлился и до сих пор злится. И надо сказать, именно из-за того, что его не посвятили в суть дела. Он чувствует себя ущемленным, лишним. Ну, а я попытался убедить его в обратном. Мы с ним старые друзья. Расскажи ему, чего Банни накупил на твои кредитные карточки, пока ты был болен?» «Я об этом только потом узнал», — мрачно продолжал Генри. «Теперь все это уж не имеет никакого значения. Думаю, то, что он обнаружил, повергло его в шок. И вдобавок он был в чужой стране, не знал языка, без цента в кармане. На некоторое время он затих. Тем не менее, смирившись с фактом, он понял, что обстоятельства переменились, и я оказался полностью в его руках. Ты не представляешь, какую пытку он мне устроил. Он говорил об этом все время. В ресторанах, магазинах, такси. Конечно, стоял мертвый сезон, и не так уж много было вокруг англичан, но я уверен, что ни одна американская семья, вернувшись к себе домой куда-нибудь в Огайо, сейчас ломает голову. А что если... О, Боже! Утомительные монологи в Гостерии дель Орсо, спор на Вио да Честари, убийственный спектакль в коридоре Гранд-отеля. Однажды вечером в кафе Банни все трепался и трепался, пока я не заметил, что мужчина за соседним столиком прислушивается к каждому слову. Мы встали, чтобы уходить. Он встал тоже. Я не знал, что и подумать. Он был немцем. Я слышал, что он разговаривает с официантом. Но я и понятия не имел, владеет ли он английским. И достаточно четко он слышал все, что говорил Банни. Может быть, этот человек был всего-навсего гомосексуалистом. Но я не хотел рисковать. Мы пошли домой. Я пытался запутать его, сворачивая то в одну, то в другую аллею, и был уверен, что мне это удалось. Однако нет. И первый, кого я увидел на следующее утро из окна, оказался этот человек. Банни был возбужден, словно снимался в фильме про шпионов. Он хотел выйти и посмотреть, станет ли немец нас преследовать. И мне пришлось буквально силой удерживать его. Все утро я наблюдал за немцем. Он кружился вокруг фонтана, выкурил несколько сигарет и через пару часов наконец удалился. Банни ныл с самого обеда, но к 4 часам поднял такой скулёж, что нам пришлось выйти и поискать чего-нибудь поесть. Мы прошли всего несколько кварталов, и мне показалось, что немец следует за нами на большом расстоянии. Я повернулся и пошел ему навстречу, чтобы спугнуть, но он исчез, а через некоторое время появился снова. Если до этого был обеспокоен, то теперь по-настоящему испугался. Мы немедленно свернули в боковую улочку и окольными путями добрались до дома. Банни в этот день так не удалось пообедать, и он чуть не свел меня с ума.